«Мистер Оп!» Мне сразу полюбился он, веселый мистер Оп, его открытое лицо и безмятежный лоб. Мы познакомились в четверг дождливым летним днем, я помню мокрые кусты и лужи под окном. Он к нам вошел не так, как все, в прихожей, сняв пальто, и как он в комнату проник, не углядел никто. Он не стучал, он не звонил, он появился вдруг и сразу улыбнулся мне, как закадычный друг. Он был не то, чтоб чересчур изысканно одет, не брюк и не рубашки, только шляпа и жилет. Собой не молод и не старый, в меру кругловат, приятный, скромный джентльмен от головы до пят. Но по душам потолковать нам не пришлось почти. Не знали мы, что через миг должно произойти. Над ним резинку занесла жестокая рука, и голос прогремел: «Стереть смешного толстяка!» Не подал виду мистер Оп, но был он уязвлен и встал с тетрадного листа, и удалился он. Исчезли пуговки его, и шляпа, и жилет, лишь напоследок промелькнул улыбки слабый след. О, мистер Оп, как был бы мир и чуден, и хорош, когда бы каждый был на вас хоть чуточку похож, когда бы каждый так, как вы, объятья распахнул, светлей бы летний день сиял, теплей бы ветер дул. Мне полюбился навсегда веселый мистер Оп, его открытое лицо и безмятежный лоб. Я радуюсь дождливым дням и все мечтаю, чтоб он к нам пришел еще хоть раз, чудесный мистер Оп.